Огромная эскадра вывалилась в реальный космос, и Кшисх мгновенно оценил обстановку. Люди уже ждали и сосредоточили в системе крупные силы. Великий узнал шары человеческих линкоров. Это очень хорошо. Начало идет по плану. Надо только держать флагман подальше от этого ненавистного человеческого оружия, целыми потоками выжигающего все на своем пути. Владетель отдал команду, и первый эшелон стремился в лобовую атаку. Вряд ли кто-то из них достигнет цели, но это его не интересовало. Свою задачу они уже выполнили. Приняли на себя огонь вражеского флота и обеспечили время для маневра остальным силам. Великий оглядел боевые порядки врага и отправил сразу две формации атаковать правый фланг людей. Тем временем его линкоры развернулись в ударный кластер, и владетель обозначил цели для атаки. Лазеры главных калибров начали выжигать позиции людей. Он оглядел сложившуюся картину. Под огнем его линкоров основным силам противника приходилось сильно маневрировать, что снижало скорость сближения, откладывая выход тяжелых кораблей людей на дистанцию атаки. Первый эшелон, отправленный в атаку, увяз, облепленный человеческими перехватчиками. Его участь была уже решена, и владетель исключил эти корабли из операбельного перечня. Пока неплохо, он остался доволен ситуацией. «О, великий! Двуногие сосредотачивают свои силы на правом фланге!» – забеспокоился следящий. «Они могут блокировать нашу атаку!» Кшикс внутренне поздравил себя. «Разум у низших действует схоже, независимо от принадлежности, инс или человек». Люди обеспокоились тем же, что и его слуга, пытаются встретить обе посланные во фланг формации. Что ж, это очень хорошо, его миссия упрощается. «Линкором рассосредоточить огонь на левом фланге людей», — распорядился Кшисх. Следящий на миг замер, не ожидая такого поворота, но тут же метнулся выполнять приказ. Величие мозга высших недоступно простым слугам. «Великий несет волю королевы-матери и всегда знает лучше». Владетель убедился, что на правом фланге силы обеих сторон смешались в одно гигантское, плещущее огнем облако и отправил в лобовую атаку второй эшелон. Через несколько минут от первого не останется ничего, и эти корабли займут его место. «Третья и четвертая формация атаковать левый фланг людей», — приказал Кшисх, обозревая картину сражения. Следящий немедленно исполнил божественное повеление, стараясь держаться как можно дальше от владетеля. Его недоумение действиями владетеля становилось все сильнее. Эскадра вязала в бою по всему фронту, постепенно лишаясь возможности маневра численным преимуществом. Если так пойдет и дальше, все их силы увязнут в рассеянных атаках, но свои сомнения стоило держать при себе. Если высшее это почувствует, то следящего ждет неминуемое употребление в пищу. Он изо всех сил постарался погасить внутренние вибрации. Владетель развлекался, наблюдая за следящим. Борьба страха, сомнений и долга внутри жалкого мозга низшего забавляла его, привнося разнообразие в скоку сражения, протекающего слишком предсказуемо. Великий даже испытал некоторое сожаление по поводу гибели военного вождя Содружества. Те немногие владетели, которым удалось выжить в сражениях с двуногими под его командованием, единодушно отмечали этого человека как весьма опасного и оригинального противника. Печально, что не удастся встретиться с ним в бою лично, но столкновение с Мерхном в одиночку не оставляет шансов никому. Этот человек выбрал довольно странный способ самоубийства. Владетель вернулся к протекающему сражению. Пожалуй, пора добавить неразберихи. Он приказал пятой формации обойти сражение по широкой дуге, перпендикулярно плоскости эклиптики и атаковать планету. Ужас, в который пришел следящий, выполняя это распоряжение, вызвал у Кшисха почти безудержное веселье. Низшему не дано понять всю грандиозность замыслов высшего существа. Так же, как не дано ему право подвергать сомнению решения владетеля. Закон требовал немедленной казни следящего, но Кшисх решил не торопиться. Пожалуй, он оставит этого не в меру сообразительного низшего в живых. Он может оказаться полезным в будущем. Кто знает, как обернется очередное сражение, даже самый сильный флот может погибнуть. Владетель же королевы-прародительницы не торопился и был не прочь лишний раз подстраховаться. После этого сражения он отметит следящего за четкость действий и образцовую исполнительность и сделает его командиром кластера личной охраны. В случае чего будет кому героически погибнуть, прикрывая отступление владетеля, а сообразительность этого низшего послужит гарантией его успешных действий, пока он будет умирать, обеспечивая спасение своего господина. Идея Кшисху понравилась. Слишком часто флоты гибли недостаточно эффективно только из-за того, что низшие впадали в панику при виде покидающего их владителя. Но не погибать же теперь высшему существу из-за этого. Владетель довольно потер друг об друге задние лапки. Надо будет провести тестирование этой идеи. В случае успеха это можно внедрить в войска. Если в каждой эскадрилье будет один такой же сообразительный слуга, ему можно будет доверять командование флотом в последние минуты его существования. Тогда победа будет доставаться противнику гораздо дороже. Надо учиться у врага, если есть достойный пример. А люди умирали очень убедительно, и их последний корабль сжечь так же сложно, как первый. Кстати, о людях. Владетель вновь обозрел кипящее сражение. Разумеется, атака на планету не застала их врасплох. Он в этом и не сомневался. Планета, дающая Гефтоне, это одно из сердец промышленности любой расы. Из-за нее будут отчаянно драться даже миролюбивые дельфи. А уж люди, тем более. Он меланхолично разглядывал, как с орбитальных баз стартует назойливая мошкара человеческих перехватчиков. Перехватчик. Интересный термин. Пришлось перевести его на язык инсов дословно. Владетель оценил глубину заложенного в него смысла. Очень подходит к самой сути этого класса машин, которые люди ввели в науку войны. Эти машины представляли собой слишком большую опасность, обманчиво расслабляя слишком самоуверенных пилотов своими небольшими габаритами. До владетеля как-то дошла информация, что эти подразделения людей даже имеют собственный девиз. Это фраза их военного вождя, буквально переводившая как «размер не имеет значения». Не лишено оригинальности, надо признать. Несомненно, стоило скопировать эту разработку, но недостаточно высокие внутрисистемные скорости, доступные науке инсектората, не позволяли создать достойный аналог. Помощь покровителей не помешала бы в этой области. Стоит поднять этот вопрос на следующее восхождение королевы-матери в священный центр королевской паутины. Тем временем атакующая планету формация вступила в бой с подразделениями перехватчиков, стартовавшим с баз, и стало ясно, что до планеты им дойти не удастся. Владетель удовлетворенно приподнял и опустил брюшко. Недурно, все идет очень недурно. Интересно, это были резервы людей или последняя линия обороны планеты? Пора прояснить этот момент. Третьему эшелону начать лобовую атаку. Неторопливо распорядился Кшиск и принялся с интересом наблюдать, как совсем обалдевший от раздирающей его внутренней борьбы инстинкта и здравого смысла, следящий бросился выполнять. Третий эшелон ринулся в атаку, растягиваясь по всему фронту, и потерял возможность сосредоточенным кулаком прорвать оборону людей. Теперь обеим сторонам было понятно, что бой выйдет долгим. Следующие полчаса владетель откровенно скучал, получив контроль над сражением лишь четверти мозга. События развивались согласно его сценарию, люди уже бросили в бой все свои резервы. Практически все его силы были связаны боем и лишены возможности маневрировать, но этого и не требовалось. А на случай крайне непредвиденный, у Кшикс имелось полное плетение приближенных. Это 64 крейсера, укомплектованные экипажами из наиболее опытных, закаленных в бесчисленных боях ветеранов. Такими войсками не рискуют понапрасну. Он специально позаботился взять с собой элитное подразделение, мало ли что может неожиданно пойти не так. Это сражение необходимо было довести до конца, чего бы оно ни стоило. Вернуться к королеве-матери с неудачей равносильно самоубийству. Не случайно для этого задания выбрали именно его, одного из лучших военачальников инсектората. И он грамотно выполнял свою задачу. В системе кипел затяжной бой, но главный шаг был еще впереди. Нужно лишь правильно выбрать момент. Никто даже не догадывался, что это нападение на скудную систему, удерживаемую людьми ради планеты, дающей Гефтоне, впервые не имело к ней абсолютно никакого отношения. Владетель вернулся к размышлениям о людях. В бою люди дрались отчаянно, особенно опасными их воины становились в тот момент, когда понимали, что обречены. Из такого вида невыгодно делать пищевых рабов. Покоренные планеты никогда не будут спокойными. Восстание, саботаж, беспорядки – это потребует постоянного отвлечения военных сил. Выгода от такого беспокойного продовольствия обернется множеством проблем. Людей должно полностью уничтожить, пока они не набрали силы и сами не уничтожили инсекторат. Слабое место людей. Это не отсталось в науке, как считают многие в королевской паутине. Существует мнение, что союз Дельфи и людей делает обе этих расы опасными. Наука водоплавающих и боевые качества двуногих. Необходимо уничтожить одну из сторон союза, и опасность исчезнет. Но Кших знал, что это не совсем так. Слабое место людей – это их низкая популяция, и это единственное, что пока мешает им конкурировать с инсекторатом за неоспоримое доминирование в галактике. Уровень развития науки здесь не играет решающей роли. Как только люди размножатся, они поработят своих вчерашних союзников. Их оружие и умений для этого вполне достаточно. И наука Дельфи будет в их полном распоряжении. Это предсказуемое и логичное развитие событий. Инсекторат поступил бы на их месте точно так же. Более того, из вхожих в королевскую паутину владетелей, никто не сомневался, что именно такая судьба ждет расу Варасит. Об этом не говорили, но осуждение в данном случае не требовалось. Любой прозорливый политик понимал, что это единственный финал этого союза. Великий инсекторат есть единственная раса, достойная владеть этой галактикой, а в долгосрочной перспективе и не только этой. Посему любой союз есть лишь ступенька к достижению цели. Любая раса, временно считающая дружественной, есть лишь инструмент с определенным сроком годности. Часть мозга, контролирующая ход сражения, потребовала сосредоточения, и Кшиск приостановил размышления о политике. Привычно просчитав сложившуюся на поле боя ситуацию, он решил, что подходящее время настало. Все силы людей в системе были вовлечены в гигантскую схватку, сковывая более чем вдвое превосходящую по численности эскадру инсектората. Пройдет еще 10, 12, 20 минут, и людям удастся выдавить атакующих под огонь орбитальных баз. После этого силы уравняются, и флот инсектората останется только уйти. Победить станет уже невозможно, и люди это поймут. Пора начать решающую фазу сражения. Владетель величественно изрек. Линкором сосредоточить огонь на правом фланге людей. Кластером приближенных сосредоточиться для удара по противнику. Линкору максимальный выброс энергии, атака по особой команде, кластеру охраны приготовиться к атаке. Следящий на секунду замер. Владетель собрался бросить в бой все силы, лучшие подразделения ветеранов. Более того, он лично поведет их в атаку. Одно только известие об этом удесятерит силы инсов. Так вот в чем заключается план. Людям не выдержать такого натиска, в этом следящий не сомневался. Их флот будет разбит, и линкоры Великого Инсектората займутся уничтожением орбитальных баз, а затем настанет очередь планетарной инфраструктуры. Но что будет, если в этот момент к двуногим придет помощь? Ведь увлеченный в сражение владетель будет уязвим. Вероятно, что люди бросят планету, жизненно важную для индустрии всей цивилизации. Или Великий рассчитывает покончить с планетой до прибытия свежих сил противника? Слуга поспешил осуществить приказ высшего существа, стараясь не думать о худшем. Владетель завибрировал, разгоняя циркуляцию кислоты внутри тела. Наступает важный момент. Начать сближение! Сейчас все решится. Но никакого волнения он не испытывал. Владетель был уверен в победе с первой секунды атаки, в отличие от военного вождя людей. Так бессмысленно закончишь свой жизненный цикл, он не ошибался никогда. Корабли двинулись навстречу врагу. Спустя 11 секунд специальный канал связи ожил. «Вечного благоденствия инсектората, владетель!» — поприветствовал его собеседник. «Вечного благоденствия королевы матери!» — откликнулся владетель. Союзники никогда не нравились Кшисху уже только тем, что сами в определенном смысле были двуногими. Но сейчас синекожие коротышки были полезны инсектората, а стало быть, личные взгляды значения не имеют. Вот только немного раздражало звучание автоматического переводчика. «Вы выполнили свою часть работы безупречно», — бесстрастно сообщил собеседник. «Все внимание людей приковано к вам. Только что в вашу систему направились их дополнительные силы. Возмущения в гиперпространстве были более чем достаточно для наших целей. Операция завершилась успешно». Связь прекратилась. Кшиск скромно поздравил себя с успехом, в достижении которого он не сомневался. Его эскадра привлекла к себе все внимание людей. Он блестяще убедил их в том, что собирается сражаться в системе до самого конца, и люди выслали в помощь обороняющимся дополнительные силы. Все это время в одной из нейтральных систем, ближайших к материнскому миру людей, в режиме строжайшей секретности и тщательной маскировки ждал одинокий корабль союзников, специально предназначенный для подобных миссий. Все было досконально просчитано. В Аарсе имели в стане врага своего резидента, и в нужный момент из системы людей пришел сигнал, и корабль совершил прыжок. Время и координаты его выхода из гиперпространства были скрупулезно соотнесены с моментом ухода в гиперчеловеческого флота. Большое количество кораблей, совершающих прыжок в форсированном режиме, вызывает мощное возмущение в гиперпространстве. И расчет был выстроен таким образом, что возмущение от прыжка флота полностью поглотили едва заметный след одинокого пришельца. Это была крайне сложная процедура, но синекожие выполнили ее виртуозно. Владелец скептически подвигал жвалами. Навряд ли торгаши сами разработали эту технологию. Скорее всего, купили ее у кого-нибудь. Раз в Арсе покорить не только не безинтересно, но и далеко не бесполезно. Можно представить, сколько различных интересных технологий они скупили за тысячелетия своего нейтралитета. Без сомнения, инсекторат получит много полезного. Кое-кто даже считает, что в Арсе удалось перекупить некий артефакт Вики. Остается загадкой, у кого именно. Сам владетель считал это чушью. Вики всего лишь легенда, религиозный бред риулов, подхваченный слабаками. Не случайно они сами отказались от этой религии. Если бы следы создателей существовали, о них были бы известны, и в первую очередь подобные артефакты имелись бы и у Вузей. А те вряд ли бы стали продавать такое, тем более низшим расам. Скорее всего, эти слухи распространялись самими в Аарсе для повышения собственной значимости. Ведь славы и цивилизации так поступают, пытаясь с помощью пропаганды получить позиции, занять которые этим жалким ничтожеством не позволяет недостаток могущества. Те же мягкотелые дельфи, например, создали вокруг себя ореол миролюбия и толерантности, под которыми пытаются скрыть собственную трусость и нерешительность. Ореолы вовсе сменили основную религию и устроили для этого целую гражданскую войну тысячелетия назад. И всего лишь для того, чтобы получить основание кричать на всю галактику о своей исключительности. Они, представьте себе, были недостижимо велики и могущественны еще сотни веков назад, и даже имели технологию ноль переходов, доступных лишь величайшему расу. Ну и где же их величие? Оказывается, всему виной древняя религия, приведшая цивилизацию в упадок. Где сложнейшие технологии? Оказывается, их скрывала узурпирующая власть духовенства. Разумеется, они уничтожили все секреты без следа, едва осознали, что гражданская война ими проиграна. И великая цивилизация опустилась во мрак хаоса и варварства. В подобные истории могут поверить только жалкие расы. Великий инсекторат видит эту шелуху насквозь. Пусть обманывают себе подобных этими попытками приписать себе несуществующее могущество и значимость. Точно так же рождается легенда о загадочных создателях и обладании их артефактами. Это являлось куда более логичным объяснением. Как бы то ни было, операция по инфильтрации в материнскую систему людей прошла успешно. Дело сделано, теперь настала пора уходить. Скоро здесь будет человеческий флот, рисковать собой и губить элитные подразделения не имея смысла, а просто терять время он не хотел. Кшиска ждала еще множество дел, помимо всего прочего, предстояло комплектовать для себя новый флот взамен этого. Он потер задними лапками от удовольствия. За успешно проведенную операцию королева-мать позволит ему получить самые современные корабли, только что сошедшие со стапелей. Кроме того, ему будет дозволено увеличить состав привлеченных и кластера личной охраны. Владетель позволил себе сдержанный восторг. Возможно даже, что его положение к королевской паутине будет приближено на одну нить к священному центру. Его карьера движется вверх, и это не может не радовать. Он едва заметно шевельнул лапкой, привлекая к себе внимание следящего, и лично вышел на одновременную связь с командирами целых подразделений. Линкорам, личному кластеру и приближенным прекратить атаку, приготовиться к гиперпрыжку. Курс на базу, прыжок через 30 секунд, величественно приказал владетель. Следящий опешил, из-за чего на какую-то сотую долю секунды замер. Остальной каскадре продолжать сражение, задача уничтожить чужих, неторопливо закончил Кшисх. Заминка следящего вновь позабавила его. Действительно, сообразительный низший. Их мозг обычно не имеет склонности к глубокому анализу и планированию. Этот экземпляр пригодится, несомненно, а ведь до этого боя он ничем не проявлял своих качеств. Владелец с удовлетворением заключил, что сегодня очень полезный и насыщенный на достижение день. Выполнять! Он впервые за весь бой повернул к следящему одной из своих фасеток, давая понять, что прекрасно осведомлен обо всех его внутренних терзаниях. Следящий, мгновенно осознав, что высшее существо все это время видело его насквозь, испытал колоссальный приступ панического ужаса. Из-за этого он похолодел настолько, что 4 секунды не мог пошевелиться. Едва выйдя из оцепенения, он метнулся выполнять приказ, и через 26 секунд обозначенные подразделения эскадры ушли в гипер. Следящий превзошел сам себя, изо всех сил пытаясь наверстать упущенные секунды, невероятными усилиями сдерживая страх перед нависшей над ним казнью. Власть в оцепенении, впасть в оцепенение сейчас равносильно самоубийству, надо двигаться как можно быстрее. Но заложенный на генном уровне ужас вызвать недовольство высшего существа нависал над сознанием, словно ядовитое солнце двуногих над отравленной кислородом планетой. Следящий успел выполнить все распоряжения владетеля в последнюю секунду, и флагманский линкор совершил прыжок, не нарушив штатное расписание ни на нанометр. Следящему до последнего не верилось, что он успеет уложиться в отведенное владетелем время. Но после того, как бортовые системы линкора перешли в режим гиперпрыжка, он понял, что на ближайший час его казнь не назначена. В этот миг он с ужасом осознал, что владетель заранее просчитал и эти 26 секунд, и те 4, и точно знал, как поведет себя следящий еще в тот момент, когда отдавал приказ.